Но протестация Исаии заключает в себе неверность. Не могила после удаления Исаии из Михайловского монастыря крестил игуменом этого монастыря Кизаревича. Кизаревич был избран Михайловским игуменом еще прежде, чем Исаия овладел монастырем в 1631 году. Это, несомненно, из актов того времени, на которых Кизаревич подписывался игуменом. Оказывается, что в самом монастыре было две партии, из которых одна хотела дать игуменство Кизаревичу, другая — Копинскому, и могила, как кажется, благоприятствовал первому. После протестации, поданной Исаию, могила февраля 1637 года пригласил Исаию в Луцк и там, в присутствии духовенства, примирился с ним. Исаия дал Петру могиле квит, то есть отказался от своего иска. Но вслед за тем Исаия через своего поверенного возобновил иск, заявивши, что Петр могила насилием принудил дать ему квит. Жалоба дошла до короля. Исаия внес в градские Владимирские книги королевское письмо к волынскому воеводе о назначении комиссии для разбирательства спора между Петром могилою и Исаиею. Из этого письма видно, что к королю поступила жалоба, будто Петр могила не только ограбил церковное и частное достояние Копинского, но и самого Исаию бил до крови и подвергал тяжелому заключению. Так как производство дела этой комиссии до нас не дошло, то и нет возможности для истории произнести приговор по этому делу. Но у Ерлича встречается еще одно известие о могиле, также несправедливое. Ерлич говорит, будто могила, желая завести школу в Печерском монастыре, выгнал монахов Троицкого больничного монастыря, чтобы отдать под школу занимаемое ими место. Из актов же того времени видно, что могила, будучи еще архимандритом, назначил под предполагаемую школу место с садом и огородом по одну сторону главных ворот, на которых находилась больничная церковь, между тем как госпиталь с больничными монахами находился на другой стороне. Таким образом, не было необходимости могиле выгонять монахов для постройки школы. При том же сам могила заботился о госпитале и содержал его на свой счет. Назначение Петра могилы митрополитом в Киеве произвело чрезвычайный восторг. Ученики братского училища сочиняли ему гимны и панегирики. «Если бы ты вздумал, — говорилось в приветствии, — отправиться от Киева до Вильно и до пределов русских и литовских, с какою радостью встретили бы тебя те, которыми наполнены суды, темницы и подземелья за непорочную веру восточную. Киевские мещане, заодно с казаками и православными духовными, в порыве восторга бросились отнимать у униатов древнюю святыню русскую, Софийский собор». Униатский митрополит Иосиф Вильямин Рудский жил не в Киеве, а в Вильне. Софийский собор стоял пустой, богослужение в нем не отправлялось, а ключи находились у шляхтича Корсака. Место, где находился Софийский собор, было тогда за городом и отделялось от жилой части старого города валом. Близ него расположена была небольшая Софийская слободка. Там жил Корсак, страж покинутого храма. Киевляне под предводительством Боляски, Веремиенко и слесаря Быковца толпою в 500 человек бросились на дом Корсака. Пан был в отлучке. В доме оставалась его мать, у которой были в то время гости. Киевляне потребовали ключей от собора, пани Корсакова не дала ключей. Тогда киевляне объявили, что сами найдут ключи, бросились к собору, отбили колодки, которыми запирался собор, выломали двери, отколотили тех, которые хотели помешать, забрали ризницу и утварь и отвезли в лавру к митрополиту. Затем толпа вновь вернулась в дом Корсака и начала выгонять из дому пани Корсакову и ее родных, сидевших с доминиканами, которых она нарочно позвала, чтобы они впоследствии на суде могли быть свидетелями. Толпа ругала пани Корсакову, прицеливалась ружьями в форточку окна и кричала: «Выволочимо ее на двор и расстреляемо!» На другой день киевляне вывели пани Корсакову и ее родных из дому и обязали слобожан повиноваться православному митрополиту. Вместе с церковью Святой Софии киевляне тогда же овладели деревянною церковью Святого Николая и древними стенами церкви Святого Василия, построенной святым Владимиром на Перуновом холме. Первым делом митрополита было привести церковь Святой Софии в благолепный вид и освятить ее для богослужения. Он называл ее единственным украшением православного народа, главою и матерью всех церквей. Петр Могила старался восстановить древнюю святыню Киева и вместе с тем оживить в народе воспоминания древности. Таким образом, он возобновил церковь Святого Василия. Из развалин десятинной церкви состроил новую каменную, причем во время работ нашел в земле гроб святого Владимира и поставил голову его в Печерском монастыре для поклонения. Возобновил также древнюю церковь Спаса на Берестове. С особенною любовью относился он к Софийскому собору, хотя жил постоянно в Печерской лавре, оставаясь ее архимандритом. Ему приписывают сооружение пристроек к Ярославовой стене, укрепление их контрфорсами, закладку куполов на хорах, сооружение над ними других куполов на кровле и даже размалевку стен, которую закрыты были старые Ярославовы фрески. Но с этим нельзя согласиться. Архитектура пристроек и особенно двуглавые орлы указывают на более позднее время. Сверх того, существуют рисунки, составленные после могилы, на которых Софийский собор не в том виде, в каком теперь. Петр Могила обратил внимание на то, что в церковных богослужебных книгах, бывших в употреблении в Южной и Западной Руси, вкрались неправильности. Противники православия указывали на это обстоятельство как на слабую сторону и утверждали, что в православном богослужении нет единообразия. В одной книге попадаются об одном и том же предмете иные выражения, чем в другой, и каждый священник может употреблять тот или другой способ. Этим противники силились доказать, что церковь, не имея единого главы, не в силах удержать правильности в богослужебных книгах, а тем самым указывали на необходимость подчинению единому главе в образе папы. Могила постановил, чтобы вперед богослужебные книги не выходили в печать без пересмотра и сличения с греческими подлинниками и без его благословения. Сам он лично трудился над их пересмотром. В 1629 году Петр Могила издал «Служебник», одобренный на Киевском соборе митрополитом Иовом Борецким и южнорусскими епископами. Этот служебник отличался от прежних тем, что в нем приложено догматическое и обрядовое объяснение литургии, написанное одним из учеников могилы Тарасием Земкою. Таким образом, русские священнослужители получили впервые единообразное руководство для совершения литургии, а вместе с тем могли понимать то, что совершали. Через 10 лет, в 1639 году, Могила, уже будучи митрополитом, издал вторым изданием свой служебник, значительно умноженный ектениями и молитвами, сочиненными на разные случаи жизни.